Ведьма Луша 6. По дороге в школу идут закадычные друзья Колян и Вася Курочкин. Вася не хочет идти. Марина Львовна обещала, что сегодня будет диктант. Значит, опять Курочкин понаделает в каждом слове по 3 ошибки и получит кол. А кому охота колы получать? Их прогулять бы урок, но нужна уважительная причина. Где ж ее взять? Колян понимает озабоченность друга, но не знает, как ему помочь. Сам-то он правил не знает, но ошибок не делает. Талант. Школа уже совсем близко. Неужели выхода нет? Им дорогу переходит сгорбленная старуха с клюкой, а с другой стороны перебегает ободранный кот, которого преследует дворняга. Мгновенно в талантливой голове Коляна рождается план. Марина Львовна входит в класс. На самом деле это не Марина Львовна, а Луша. Марина Львовна заболела. Луша проверяет по журналу, все ли в классе. Вася Курочкин, поднимается Колян. С тяжелым вздохом он достает из раздувшегося портфеля ободранного кота и кладет его на парту. Кот дрожит и озирается. «Вот он, Вася Курочкин!» — трагическим голосом объявляет Колян. «Мечтал диктант написать без ошибок, а теперь...» «Как он будет?» «Лапой-то!» Учительница требует объяснений, и Колян рассказывает. «Ну, идем мы с Васькой, никому не мешаем!» Вдруг старуха какая-то с клюкой хлоп и превратила Ваську в кота. «Ни с того, ни с сего!» «Ни с того, ни с сего!» — удивляется учительница. «А что вы удивляетесь? Сами знаете, в какое время живем. Сплошной полтергейст и секретные материалы!» Учительница подходит к парте. «Он это! Васька!» — Колян подружески пихает кота. «Я врать не буду!» Луша внимательно смотрит в глаза коту. «Да, Коля, ты прав, это Вася!» «Но только не Курочкин, а Стервятников из 9 Б. Я его 3 недели назад в кота оборотила за то, что он пятиклассников бил и деньги у них отбирал». «Ну вы, Марина Львовна, даете», — качает головой Колян. «Прям на ходу сочиняете». «Ничего я не сочиняю», — говорит Луша и брызгает чем-то на кота. «И кот...» оборачивается Стервятниковым из 9 Б. По его лицу видно, что он никогда больше не будет обижать маленьких. Пройдет много лет, и Стервятников станет детским врачом, а по совместительству еще и клоуном и Дедом Морозом. А по лицу Коляна видно, что он больше никогда не будет врать. И он не будет. Может быть, поэтому через 50 лет Коляна выберут президентом северного полушария Земли. Границ тогда уже не будет. На выборах во втором туре с ним будет соперничать внук Семена Семеновича, депутата Государственной Думы. Колян победит с перевесом в 1 голос. Этот голос отдаст за него старый друг Вася Курочкин.